Морфеум. Шафто по-прежнему видит это слово, стоит закрыть глаза. Лучше бы он сосредоточился на деле, как ловчее заложить взрывчатку под кницы, соединяющие сейф с субмариной. Морфеум напечатано на желтой этикетке. Этикетка наклеена на стеклянный пузырек. Стекло темно-малиновое, как все вокруг, когда тебя ослепят мощным лучом света. Харви, матрос, вызвавшийся на подмогу, все время светит ему фонариком в глаза. Это неизбежно. Шафто неудобно заклинен под сейфом, пытается приладить капсюли скользкими, онемевшими от холода пальцами. Это вообще было бы невозможно, не попади в лодку торпеда. До тех пор сейф был полностью покрыт жидким дерьмом. Теперь оно слилось. Харфи никуда не заклинен. Его швыряет при каждом пароксизме лодки, которая бьется, как выброшенная на берег акула, и со всей дури пытается соскочить с рифа. Луч фонарика постоянно чиркает Шафта по глазам. Он моргает и видит бесчисленные малиновые пузырьки с надписью «Морфеум». «Чёрт!» — орёт он. «Что-то не так, сержант?» — спрашивает Харви. Харви не понимает. Он думает, что Шафта чертыхается из-за какой-то загвоздки со взрывчаткой. «Шашки просто чересчур велики. Со взрывчаткой загвоздки нет». Загвоздка с Шафто. Он был прямо там. Уотерхаус отправил его за стетоскопом, и Шафто бегал по субмарине, пока не нашел деревянный ящичек. Открыл его, увидел кучу медикаментов. Порылся, ища то, что нужно Уотерхаузу. Пузырек лежал на самом виду, прямо перед глазами. Шафто касался его рукой. Видел этикетку в луче фонарика. Морфеум. Однако не схватил. Будь там написано «Морфий», схватил бы в ту же секунду, но там было «Морфеум». Только через полминуты до него дошло, что лодка, бля, немецкая. Слова наверняка другие, и на 99% «Морфеум» — тот же «Морфий». Когда до него дошло, он уперся ногами в палубу и протяжно застонал. За грохотом волн никто не услышал. Потом двинулся дальше и отдал Уотерхаузу стетоскоп. Выполнил свой долг, потому что он — морской пехотинец. Взрывом отрывать сейф от переборки — не его долг. Просто идея, возникшая в голове. Его учили взрывать, почему бы не пустить знания в ход? Шафта взрывает сейф не потому, что он морской пехотинец, а потому что он — Бобби Шафто. И еще потому... что это хороший повод вернуться за морфием. Подлодка дергается, Харви летит на палубу. Шафт ждет, когда лодка замрет на месте, цепляется за что-то руками и выползает из-под сейфа. Сейчас главная опора на ноги, но нельзя сказать, что он стоит. В таком месте максимум везения — ухватиться за что-нибудь, прежде чем грохнешься задом. Харви не успел. Шафто пока держится. «Поджигаю!» — кричит Шафто. Харви вскакивает. Шафто помогает ему тычком в спину. Харви сворачивает налево и бежит вверх к боевой рубке. Шафто поворачивает налево и бежит вниз. К носу. К сундуку Дэви Джонса, как моряки зовут смерть. К ящику с морфием. «Куда же он запропастился?» Прошлый раз плавал в жиже. Может быть, жуткая мысль. Выпал в пробоину от торпеды? Шафта минует несколько переборок. Наклон все круче. Под конец он спускается спиной вперед, как по приставной лестнице, цепляясь за трубы, провода и цепи, на которых висят койки. Да чего ж эта лодка длинная? Странный способ убивать. Шафта не уверен, что одобряет подводные лодки. Он закалывал китайских бандитов штыком. Одного ударил прикладом по голове, кажется, насмерть. На Гуадалканале убивал нипов из разных видов огнестрельного оружия, сбрасывал на них камни, разводил костры у входа в пещеру, в которой они укрылись, подкрадывался в джунглях и перерезал глотку, обстреливал их позиции из миномета, одного сбросил с обрыва в море. Разумеется, он давно знал, что убивать врагов в схватке один на один вроде как не модно. Не то чтобы он много об этом думал. Виккерс в Италии заставил немного задуматься. Теперь он в самой знаменитой машине для убийства, и что видит? Клапаны. Вернее, штурвалы, чтобы эти клапаны открывать и закрывать. Целые переборки заняты железными колесами от 2 дюймов до больше фута в диаметре, сидящими густо, как ракушки на скале. Они выкрашены черной и красной краской, отполированы до блеска человеческими ладонями. А где не штурвалы, там рубильники, огромные, как в кино про Франкенштейна. Есть большой поворотный переключатель, наполовину зеленый, наполовину красный. И совсем нет окон, только перископ, в который вдвоем уже не заглянешь. Значит, для этих ребят война — сидеть задраенными в герметической бочке с дерьмом и штурвалами, включать рубильники по команде и, может быть, иногда узнавать от офицера, что сейчас они опять убили кучу народа. Вот он, ящичек, на койке. Шафту хватает его и открывает. Все внутри перемешалось, малиновых пузырьков много. Он пугается, что придется читать все жуткие немецкие этикетки, но через секунду находит морфиум, хватает и прячет в карман. Уже на пути к боевой рубке его бросает на палубу очередным ударом волны. Шафту долго катится кубарем вглубь лодки, прежде чем успевает за что-то схватиться. Все черно. Он потерял фонарик. Шафту близок к панике. Вообще-то он не паникер, просто весь как на иголках, потому что действие морфия кончается. Мощная голубая вспышка наполовину слепит глаза, раньше, чем он успевает зажмуриться. Внизу что-то шипит. Бобби двигает левой рукой, ее что-то держит. Петля от фонарика, которую он, оказывается, сообразил натянуть на запястье. Свет скребет по стальной решетке, на которой шафта распростерт, как мученик на жаровне. Новая голубая вспышка, расчерченная в черную клетку, опять шипение, пахнет электричеством. Шафта несколько раз ударяет фонариком по решетке, и тот, поморгав, зажигается вновь. Решетка сделана из прутьев примерно в палец толщиной, идущих где-то через 2 дюйма. Шафту лежит на ней и смотрит в трюм, который, будь лодка в нормальном положении, находился бы внизу. В трюме все вверх дном. Тщательно упакованный в ящики и составленный в штабеля груз раздербанен в окрошку избитого стекла, щепок, провианта, взрывчатки и стратегических руд. Все разбавлено водой и ходит волнами при каждом скачке мертвой подводной лодки. Идеальный серебряный шарик падает через решетку, блестит в свете фонарика и разбивается одно трюма, потом второй. Шафта смотрит вверх, на него катится град серебристых шариков. Разбились ртутные столбы, которыми измеряли давление. Снова ослепительная голубая вспышка, могучий электрический разряд. Шафта снова смотрит через решетку и видит, что в трюме полно огромных металлических тумб, из которых торчат гигантские клеммы. Время от времени мокрый мусор замыкает контакты, и трюм озаряет дуга. Тумбы — это аккумуляторы, которые позволяют лодке двигаться под водой. Пока сержант Роберт Шафта лежит мордой на холодной решетке и глубоко дышит, набираясь решимости для рывка, лодку швыряет так, что он чудом не улетает вниз, в затопленный нос. Месиво в аккумуляторном трюме волной прокатывается вниз, набирая по пути скорость, и с пугающей силой ударяет в переборку. Слышно, как вылетают заклепки. Сейчас в луче фонарика виден весь трюм, до самого дна. Шафта видит расколотые ящики, маленькие, как для чего-то очень тяжелого. В щели между разошедшимися досками видны желтые бруски, когда-то уложенные аккуратно, а теперь рассыпаны. Именно так Шафта представлял себе золотые слитки. Одна неувязочка, их слишком много. Не может быть столько золотых слитков. Это как в детстве в Висконсине, когда он перевернул гнилушку и увидел тысячи муравьиных яиц, семя будущего в черной почве. На миг возникает искушение. Такие деньжищи не сосчитать, если только добраться до этих слитков. Видимо, взрывается тротил, потому что шафта на мгновение глохнет. Все, пора сваливать. Он забывает про золото. Морфий — неплохая добыча для одного дня. Пробирается по решетке в коридор. Из капитанской каюты валит дым. Переборки выгнуло взрывной волной. Сейф оторвался. А трос, который они к нему привязали, цел. Видимо, за него тянут сверху, потому что трос натянут, как сволочь. Сейф зацепился за какую-то корявую преграду. Приходится его освобождать. Сейф дергается, ползет вперед, натыкается на что-то еще. Шафту идет за ним по коридору, по трапу боевой рубки и, наконец, вылезает из люка. В лицо летят ветер и крики «Ура!». Меньше чем через 5 минут подлодка рушится в море. Шафту представляет себе, как она кубарем катится с рифа в подводный каньон, рассыпая золотые слитки и шарики ртути, словно волшебный порошок в черной воде. Шафту снова на сторожевом корабле, все хлопают его по спине и поздравляют. Хочется одного — отыскать укромное место и открыть малиновый пузырек.